Ромео, что передать ты хочешь? Я и рта ведь не успел еще открыть порядком. Кормилица, передам, что вы уверяете. Это, как я полагаю, изъявление немаловажное. Ромео, скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с нею обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь? А это за труды. Кормилица, да полноте, не надо ни полушки. Ромео, ну вот еще. Дают, так надо брать. Кормилица, устрою, ладно. Приведу к полудню. Ромео, а ты постой у монастырских врат, и там покраулишь человека с веревочной лестницей. По ней взберусь я ночью на вершину счастья. Я за услуги отблагодарю. Теперь прощай, поклон твоей хозяйке. Кормилица, спаси вас Бог. Послушайте-ка, сэр. Ромео, что, нянюшка? Кормилица, а человек-то верный? К чему нам третий, в толк я не возьму? Меня по дну, а третий ни к чему. Ромео, ручаюсь, он надежнее железа. Кормилица, ну хорошо, сэр. Моя барышня, господи, господи, когда она была маленькая... Слушайте, здесь в городе есть молодой человек, некто Парис, который бы не прочь ее заполучить. Но для нее он все равно, что лягушка. Ей-богу, все равно, что лягушка. Она терпеть не может, когда я говорю, что этот Парис — более подходящая партия, чем вы, и при этих словах белеет, как полотно. Что слова «Розмарин» и «Ромео» не на одну букву? Ромео на одну, нянюшка. Что ж из этого? Оба начинаются на «Р». Кормилица, какие вы насмешники! Это собачья буква. «Р» — совсем другое дело. Ваше имя начинается не так. Я знаю, она придумывает всякие словечки на вас и «Розмарин». Вам бы страшно понравилось. Ромео, поклон барышне. Кормилица, да, тысяча поклонов. Ромео уходит. Петр? Петр, чего изволите? Кормилица, возьми мой веер и ступай вперед проворней. Уходит.